día. И мата, лишь на улице листва танцует в ночь. Я стремительно падал, когда не было рядом тебя и некому было помочь. Анастасия, вечный холод в моем сердце останется, и останешься ты, Россия.